Хардкор. Хардкор. 1979 год. Режиссер Пол Шредер. После «Кто стучится в мою дверь», Берты по прозвищу «Товарный вагон», «Злых улиц» и «Таксиста», Скорсезе наконец закрыл для себя тему Джона Форда и «Искателей». Но Пол Шредер нет. Прежде чем закончились 70-е, он успел создать еще один тематический ремейк «Искателей». Это был второй его режиссерский опус «Хардкор», вышедший в 1979 году. В этом фильме фигурой, заменяющей Итана Эдвардса, Джона Уэйна, ветерана гражданской войны и заклятого врага индейцев, стал Джейкоб Ван Дорн, Джордж Кей Скотт, стойкий кальвинист и моралист из штата Мичиган. Шредер писал эту роль со своего отца. Итан Эдвардс годами ищет свою племянницу Дебби, Натали Вуд, среди команчей. Точно так же и Джейкоб Ван Дорн отправляется в Лос-Анджелес на поиски своей несовершеннолетней дочери, затерявшейся в мире порнографической индустрии. Как правило, фильмы, в которых затрагивалась эта тема, относились либо к жанру эксплуатейшена, выслеживание ангел, ангелочек-мстительница, полиция нравов, кинзите, либо к формату телефильма, маленькие ночные леди, Доун, портрет малолетней беглянки, за фасадом Миннесоты, смертельная поездка в Осаку. Хардкор рассказывает ту же историю, но по-своему и с другим эффектом. В перечисленных выше фильмах юные беглянки до смешного легко становятся жертвами уличных аферистов. В «Выслеживании», в «Маленьких ночных леди» и «Кинзите» сутенеры следят за автобусными остановками, и испуганная белая девушка попадает в их лапы через 20 минут после того, как выходит из автобуса. Во всех этих фильмах девушек обманывают, накачивают наркотой и обманом затягивают в проституцию. Но история дочери Джейкоба, Кристен Ван Дорн, Айла Дэвис, рассказанная в сценарии Шредера в основном за кадром, не идет по протаренной дороге. Когда мы впервые видим 16- или 17-летнюю Кристен на благопристойной рождественской вечеринке в Гранд-Рапидсе, она уже похожа на беглянку в собственном доме. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, эта девушка, дочь уважаемого члена церковной коммуны, сторчится, пойдет на панель или покончит с собой. И вот она вместе с другими детьми-прихожан едет на экскурсию в Лос-Анджелес и не возвращается. Ван Дорн нанимает частного детектива, его играет Питер Бойл. Тот приводит встревоженного отца в закрытый кинотеатр и показывает ему низкопробную киношку на 8-миллиметровой пленке, в которой его дочь трахается с двумя развратными парнями. Киношка называется «Рабыня любви». «Выключи!» — кричит Скотт, на глазах которого родная дочь предается греху на зернистой пленке. Всю рекламную кампанию фильма Columbia Pictures построила на этой сцене под слоганом «Боже, это моя дочь». Columbia Pictures нарезала улетный трейлер для фильма, куда вошли все ништяки и яркие огни квартала красных фонарей, и обалденная мрачная электронная музыкальная тема Джека Ницше, и искаженное яростью лицо Джорджа Кей Скотта и Сизен Хабли, спутница главного героя, в серебристых штанах и с надутыми напомаженными губами. Трейлер был не просто хорош, а слишком хорош. Из тех, которые смотришь и понимаешь, хрена лысого тебя так пропрет от самого фильма. Но у картины Шредера есть несколько неоспоримых достоинств. В ней есть интересная завязка. Отец ищет дочь в мире порнографического кино, и идеальный главный актер для такой истории — Скотт. Это красиво снятая студийная драма, которая по цене билета в кино устраивает зрителю экскурсию в мир порнографического Лос-Анджелеса конца 70-х. Такой фильм, который обладает лоском студийной картины и притягивает тех, кто любит жареное. И в течение первого часа Шредер действительно делает интригующий фильм, обладающий подлинной силой. Прежде всего, Шредер ломает шаблон, не показывая нам грехопадение невинного агнца. Драматическая история девушки, угодившей в пасть к торговцам плотью, всегда была главным движком этих грёбаных фильмов. Сам фильм мог быть дешевой шаблонной дрянью, но часть, посвященная грехопадению невинного агнца, всегда работала как часы. Потому что как не пожалеть бедную девушку и чаще всего плохую актрису? Хардкор Пола Шредера — совсем другая история. Как и в случае с «Таксистом» и Трэвисом Биклом, он показывает нам мир глазами Джейка Ван Дорн. Мы так и не узнаем, что конкретно заставило его дочь сбежать от своих и остаться в Голливуде. Но по ходу фильма постепенно ответ сам собой формулируется в голове. Фильм ни разу не подтверждает его словами, но намеков предостаточно. Главное, что усиливает фильм в первой его половине, Хотя Ван Дорн жаждет наказать хоть кого-нибудь за то, что его дочь угодила в этот мир, наказывать некого, нет ни Щеголя, ни парней из Акунии, ни любых других злодеев из стандартного набора. Решение его дочери не возвращаться в Гранд-Рапидс было именно ее решением. Конечно, при первой возможности она смылась из Гранд-Рапидса, из этой карикатурно-фанатичной среды, где обитает Ван Дорн. Может, ее действительно кто-то соблазнил, но нет ощущения, что ее похитили, чем-то накачали или держали в заперти, как Кэрен Лэм в «Выслеживании». Но поскольку мы смотрим фильм глазами Ван Дорна, мы знаем лишь то, что знает Ван Дорн, и информацию о его дочери получаем одновременно с ним, хотя, вероятно, делаем из этой информации немного иные выводы. Мститель, которого показывает нам Шреддер, тоже сильно отличается от тех, что действуют в вышеназванных фильмах. Во всех картинах этого типа герой, всеми силами старающийся увести девушку с панели, мог выглядеть нелепо, как Дэвид Соул в «Маленьких ночных леди». Но зритель всегда был на его стороне. В «Выслеживании» мы действительно хотим, чтобы Джим Митчум нашел бедную Кэрен Лэм. А когда она умирает, так и не дождавшись следующей совместной сцены с Митчумом, это трагедия. Все, что делает Митчум после этого, оправдано. Но Скотт в роли Джейка Ван Дорна вызывает иные чувства. Глядя на то, как он ходит по бурлящему порно-кварталу, мы не очень хотим, чтобы он нашел Кристен. Мы думаем, и жалко б ты домой. Сводя любовь к искателям, Шреддер, не стесняясь, демонстрирует с первых же кадров отличным, вполне фордовским по духу эпизодом из жизни общины. Сообщество кальвинистов в Гранд-Рапидсе отмечает Рождество. Это ритуал, в котором Ван Дорн, Джордж Кей Скотт, выступает как старейшина. Именно он первым читает молитву перед рождественским ужином, не забывая вставить слово о миссионерах, несущих слово Божье в далекие земли. В экспозиции фильма есть превосходная реплика, которую Шреддер, по его собственному признанию, подслушал у своего дяди. Когда дети собираются вокруг телевизора, чтобы посмотреть рождественское шоу, старый родственник ворчит на них. «Вы знаете, кто делает это ваше телевидение. Все, кто здесь не прижился, едут в Голливуд, делают там телевидение и засылают обратно к нам. Они здесь-то мне не нравились, а там не нравится и подавно». В этом заснеженном мичиганском коконе Шреддер показывает Ван Дорна как хорошего, но почти комически зажатого человека. Встречаясь с художницей, сделавшей рекламный стенд для его мебельной фирмы, он отвергает использованный ею оттенок синего как слишком навязчивый. Пройдет совсем немного времени, и этот же человек будет бродить по голливудским улицам мимо огромных вывесок порнографических кинотеатров и секс-клубов — розовых, красных и синих, куда более ярких оттенков, чем тот, что он забраковал в Гранд-Рапидсе. Ему омерзительна развязная откровенность этого мира, сама его материя, с которой он вынужден иметь дело, его тошнит от горечи и досады за судьбу своей дочери. И это отвращение превращает добропорядочного святошу в сгусток жестокости и насилия. Он калечит людей, с которыми сталкивается в мире порнографии, ровно потому же, почему Итан Эдвардс в «Искателях» расстреливает буйволов из бессильной ярости. С исторической точки зрения фильм дает интересный портрет порнографической индустрии 1979 года. Уильям Марголд, своего рода посол мира порнофильмов в Голливуде конца 70-х, дал Шреддеру карт-бланш, посвятил во все детали и предоставил его съемочной группе доступ в самые затаенные уголки. Такой уровень поддержки получали только Харви Бернхарт и Майкл Кампус от братьев Уорд, когда снимали «Сутенера». Но когда фильм вышел, все работники порноиндустрии, с которыми Шреддер встречался перед съемками и во время них, забили тревогу. Они справедливо считали, что порноиндустрия не менее легитимна, чем индустрия голливудского кино. В ней работает немало людей, которые платят немалые налоги штату Калифорния, арендуют оборудование на тех же складах, проявляют пленку в тех же лабораториях. Однако продажный Голливуд, безо всяких угрызений совести, тычет в них пальцем, демонизирует их и клевещет ради достижения своей цели. И, честно говоря, именно клевета в конечном счете делает фильм Шреддера липовой морализаторской шнягой. Шреддер мог воображать себя святошей, однако это не помешало ему безостенчиво впихнуть в свой сценарий тему снаф-фильмов, то есть фильмов, на которых засняты настоящие убийства. Снаф-фильмы не существовали в реальности, это была Такая же городская легенда, как мифические белые сутенеры, легенда, с помощью которой обыватели подрывали легитимность порноиндустрии. Выходит, что Пол Шредер и Columbia Pictures были ничуть не лучше морального большинства. Они также были готовы врать ради победы. Все люди, открывшие перед Шредером свои двери, чувствовали себя преданными, их можно было понять. Но в 1979 году никто еще не знал, что в ближайшие 2-3 года порноиндустрия претерпит колоссальные изменения, и ее портрет в хардкоре превратится в памятник утраченной эпохи. В конце 70-х видеомагнитофоны, как правило, формата Betamax, были достоянием избранных. Революция VHS произошла лишь в 1981-1982. В то время, когда происходит действие фильма, чтобы увидеть новую порнуху, нужно было выйти из дома, пойти в кинотеатр и купить билет на полнометражный фильм со сценами откровенного секса. Но обычные среднестатистические Дик и Джейн давно перестали ходить в грязные кинотеатры на грязные фильмы. Видеореволюция привела в порноиндустрию огромное количество новых зрителей. Теперь порнофильмы можно было взять на прокат в любом крохотном пункте видеопроката. Именно по этой причине они какое-то время выдерживали конкуренцию с большими сетями вроде Blockbuster, которые не имели права на прокат порнухи. Фильмы категории XXX и порнозвезды вышли в мейнстрим. Но история, рассказанная в хардкоре, кажется совсем далекой от этой реальности, хотя Шредер снимает самые настоящие, ныне исчезнувшие, кварталы красных фонарей, витрины с проститутками и массажные салоны. Его описание порноиндустрии 70-х не вызывает у зрителя ощущения подлинности. Фальшивая нота тут в том, что Шредер все время пытается дать оценку этому миру, а когда он подбрасывает в котел снафф-фильмы, это уже выглядит оскорбительно. Путешествие Шредера в мир порно ни в какое сравнение не идет с путешествием в мир мужских садомазо-баров, которое в том же году совершил Фридкин фильмом «В поиске», где тоже звучала потрясающая музыка Джека Ницше. Фильм Фридкина не просто выглядит подлинным, это еще и уникальное, фантасмагоричное, страшное и сексуальное приключение, которое не имеет аналогов в кино, даже если взять голубое порно 70-х. И все-таки, как было сказано выше, первая половина фильма обладает очевидной силой. И Джордж Кей Скотт, актер вулканического темперамента, добавляет интереса метаниям Ван Дорна. И хотя поначалу эти метания не приносят мичиганскому гостю ничего, кроме огорчения, к концу первого часа Ван Дорну и Шредеру приходит в голову любопытная мысль. Чтобы выйти на след дочери, он пытается отыскать актера, снявшегося с ней в порнухе. С этой целью он выдает себя за режиссера, который якобы подбирает актеров для собственного порнофильма. Нарезка с участием разных актеров, являющихся на пробы к Ван Дорну, одетому как порно-режиссер, в его представлении дурацкий парик, накладные усы и выцветшая футболка — это лучший эпизод фильма. Благодаря его комедийному заряду, этот единственный момент, где фильм делает передышку от отвращения к самому себе. Самый смешной в этой веренице — Хэл Уильямс, сержант-инструктор из фильма «С Голди Хоун. Рядовая Бенджамин» в образе гневного жеребца по имени Большой Черный Член. А потом в комнату заходит худой, вихлявый, похожий на Кита Кардайна, Уилл Уокер, актер, который трахал дочь Скотта в «Рабыне любви». Его появление возвещает ядовитый саундтрек Джека Ницше, самое эффективное его применение в фильме. И мы, зрители, узнаем его на мгновение раньше, чем Ван Дорн, из-за чего сразу выпрямляемся в креслах и подтягиваемся ближе к экрану. В этот момент хардкор превращается в тот самый фильм, каким он пытается стать. Тот самый фильм, который продавал нам фантастический трейлер от Columbia Pictures. С самого начала фильм вел нас к этой сцене, и вот, наконец, привел. И Уилл Уокер в роли порно-актера по прозвищу Сперма Джим — самое точное попадание во всем кастинге. Уокер был странным лохматым блондином, даже почти красивым, но все-таки нет. Он как-то стремительно мелькнул в конце 70-х в нескольких заметных фильмах, вроде «Водителя» и «Смертельного спорта», а потом так же быстро исчез. Джейк Ван Дорн ищет свою дочь, но в то же время он ищет хоть кого-то, кого можно наказать за то, что она уехала из Гранд-Рапидса, попала на эту 8-миллиметровую пленку и вынудила его спуститься в этот ад на земле. Когда он оказывается лицом к лицу с живым воплощением ее падения, человеком, на его глазах всадившим член в его дочь, к тому же сзади, и фильм, и Ван Дорн доходят до точки кипения. Да, как и Щеголь в «Таксисте», Сперма Джим может быть неприятен. но не вызывает однозначного отвращения. Его первая реакция при виде идиотски выреженного Ван Дорна – здоровый скептицизм, который полностью разделяет публика. Но потом, когда герой Скотта узнает его и начинает расхваливать прежние роли Джима, Уокер вдруг трогательно расцветает. Из высокомерного грубияна он превращается в восторженного начинающего актера. «Да, у меня есть удачные работы. Коротышки в основном, полные метры тоже. Больших ролей пока не было, но это все очень хорошие фильмы». На короткое время ему кажется, что его зовут не в обычную порнуху, а в настоящий фильм, и его искренний восторг слегка заразителен. И это единственный момент, когда Шредер снимает сутану проповедника и показывает нам порноиндустрию такой, какая она есть. Не как преступный синдикат, не как четвертый круг ада, а как легальное, платящее налоги кинопроизводство, предоставляющее откровенное развлечение для взрослых. Сперма-Джим говорит Ван Дорну, что порнуху с его дочерью сняли какие-то студенты, заплатившие ему $20. Иными словами, Кристен не то что Карен Лэм в «Выслеживании». Она хотела попасть в рабыню любви. Да, Кристен могла бы печь пирожные для прихожан Гранд-Рапидса, а вместо этого надела серебряные штаны и удрала в Голливуд сниматься в порнухе. Но не потому, что ее заставили сперма-Джим, развратные студенты и прочие карикатурные злодеи, которых Шредер хаотично набрасывает на пленку в последние полчаса фильма. Она сделала это из-за Ван Дорна. Она выбрала эту жизнь, чтобы сбежать из-под его строгой руки. Увидев Джима и пережив короткий шок узнавания, Джейк приходит в себя и на какое-то время берет себя в руки. Он говорит, что видел «Рабыню любви» и спрашивает про актрису, с которой Джим там снимался. Якобы ее он тоже хочет позвать в свой фильм. Джим жалуется, что после этой чокнутой суки у него член болел неделю. Тут Джейк взрывается, кидается на бедного парня и бьет его, пока тот не называет имя. Очередной след, чтобы Джейк мог продолжить поиски, а Шредер мог продолжить фильм. В этой сцене мы видим самое смелое режиссерское решение Шредера, когда герой Джорджа Кей Скотта обрушивает на бедолагу всю свою бессильную ярость. Мы не на стороне Скотта. Мы даже думаем, что Джим не соврал про его дочь. Возможно, она действительно чокнутая сука, которая чуть не расплющила ему член. Увы, после этой сцены фильму двигаться некуда. Поэтому он сворачивает в сторону полной нелепости. В реальной жизни, выплеснув обиду на первого попавшегося человека, которого он мог бы обвинить, и осознав, что его дочь не была похищена и снималась не из-под палки, а за $20, Ван Дорн, скорее всего, поехал бы домой. Но поскольку это кино, Ван Дорн продолжает поиски. И чтобы кино не заглохло, Шредер кладет на стол целый список неубедительных сюжетных поворотов, которые лишают фильм последних остатков правдивости. Пол Шредер — прекрасный сценарист с одним, но очень большим недостатком. Он не может писать жанровые фильмы. То ли от невнимательности, то ли из-за внутреннего презрения к жанру, все его жанровые сценарии напичканы абсурдными перипетиями, которые нужны лишь для того, чтобы сюжет криво, косо, поскрипывая, но катился по ржавым рельсам. В начале хардкора невозможно поверить в то, что частный детектив, персонаж Питера Бойла, имея на руках так мало информации, смог найти порнофильм с дочерью Ван Дорна. Не менее абсурден и тот факт, что в Гранд-Рапидсе нашелся кинотеатр, способный крутить 8-миллиметровую пленку. Шредер даже не пытается объяснить, как персонажу Питера Бойла это удалось, хотя на этой находке держится весь сюжет. Наверное, он просто лучший частный детектив на свете, чего по нему никак не скажешь. В «Американском жиголо» совершенно очевидно, что Джулиан Кей, Ричард Гир, никого не убивал. Но чтобы втянуть его в расследование, Шредер заставляет детектива ведущего дела, Эктора Элизонда, вопреки всякой логике, записать Джулиана в главные подозреваемые. Когда он говорит Джулиану: «По мне, так ты чертовски виновен», так и ждешь, что Джулиан спросит: «Почему?» Но он молчит, потому что на этот вопрос есть только один ответ. Шредеру нужно было поставить Гира в опасное положение и превратить фильм из социального портрета в крутой детектив. Есть еще один мотив, который может объяснить поведение Элизонда — зависть. Но неужели мы, зрители, должны поверить в такое коварство полицейского? Неужели он готов посадить невинного человека просто потому, что завидует его успеху среди женщин? Больше нигде и ничем этот персонаж не проявляет в себе такую черту. Но ни один фильм Шредера не может похвастаться такой коллекцией роялей в кустах, как вторая половина хардкора. Конечно, невозможно поверить, что Уокер может дать Скотту полезную информацию. Но это кино, и Шредеру надо тянуть дальше свою историю, поэтому, конечно, он ее дает. Потом начинается этот непрошенный поворот со снафф-фильмами, который кажется мне еще более циничной формой эксплуатации, чем та, которую Шредер осуждает своим фильмом. Ближе к финалу сценарий Шредера достигает дна, и два незначительных персонажа, Тед, Гэри Грэм и Раттен, Марк Алейма, безо всяких оснований получают повышение в настоящие злодеи, лишь для того, чтобы отец Скотт и частный детектив Бойл могли с кем-нибудь подраться в кульминации. Хотя до этого фильм был хорош именно отсутствием однозначных злодеев. Доходит до того, что Бойл стреляет Раттену в спину прямо на запруженной улице Сан-Франциско, и, конечно, ему ничего не будет за это хладнокровное убийство. Интересно, когда Шредер-режиссер принимает такие абсурдные решения, куда смотрит Шредер-кинокритик? Все эти банальные ходы превращают вторую половину хардкора в сильно ухудшенную версию фильма Ричарда Хефферна «Выслеживание», который вышел в прокат всего через несколько месяцев после «Таксиста». Мало того, что эти фильмы похожи по сюжету, у них еще и почти одинаковые рекламные слоганы. «Хардкор! Боже, это моя дочь!» «Выслеживание! Что бы вы делали, будь это ваша сестра!» Разница между ними в том, что в первой половине «Хардкор» несомненно выглядит лучше и тоньше, чем «Выслеживание», где ставка сделана на откровенный эксплуатейшн. Но вторая половина «Хардкора» — это хаос и сумятица, тогда как «Выслеживание» держит планку вполне эффектного фильма о мести. Кроме того, сценарий к «Выслеживанию» писал Иван Надь, который, если верить документальному фильму Ника Брумфилда «Голливудская мадам», был сутенером Хайди Флейс. Вот он, настоящий белый сутенер. Только он совсем не похож ни на Харви Кейтеля, ни на Дэвида Соула, ни на Уинкса Хаузера. Он не обивает тротуары на перекрестках, как его черные коллеги, а снимает серии «Старски и Хатча». Энн Арчер в «Выслеживании», по сути, играет молодую Хайди до того, как та разбогатела. Как следствие, сеть проституции в «Выслеживании» описана чуть более достоверно, чем в других картинах со схожим сюжетом. «Полиция нравов», «Ангел», «Ангелочек-мстительница», «Древнейшая профессия», «Кинзите», «Маленькие ночные леди» и триллер «Жестокий фильм». Показательно, что злодеи, рулящие бизнесом в «Выслеживании», чуть менее чудовищны, чем в вышеперечисленных фильмах. В гибели сестры Джеймса Митчума виноват психопат Джон, а не они. И Энн Арчер явно огорчена смертью Кэрен Лэм. Вторая проблемная половина «Хардкора» отмечена также появлением у главного героя спутницы, женской версии Мартина Полли, персонажа Джеффри Хантера в «Искателях». Это Ники Сизен Хабли, порноактриса с золотым сердцем, которая за деньги помогает Джейку выследить его дочь. Как и Мартин Полли в «Искателях», Ники — порождение той самой культуры, которую Ван Дорн ненавидит. В первой половине фильма герой Скотта думает только о том, как найти дочь. И хотя и Питер Бойл в роли жуликоватого частного детектива, помогающего Ван Дорну, и Дик Сарджент из ситкома «Завороженный», в роли друга-прихожанина, безуспешно тянущего Ван Дорна обратно на светлую сторону, хорошо справляются со своими прямолинейными ролями. Функция у их персонажей всего одна — ускорить Бойл или обозначить Сарджент падение главного героя. Каждый актер или статист, которого встречает Скотт по ходу погружения в эту задрипанную галежуть, существует лишь за тем, чтобы расстроить, шокировать или взбесить нашего страдающего рыцаря в белых доспехах. Все меняется с появлением Ники. Ники разговаривает как персонаж из кино, однако ей достается несколько необычных реплик, как любительнице астрологии, и в целом позволено быть чем-то большим, нежели иллюстрацией деградации общества. Вдобавок, Ван Дорну она, на удивление быстро, начинает по-человечески нравиться. Это дает Скотту возможность добавить в свою роль еще одну ноту, а не лупить весь фильм по одной и той же. Но хоть Хабли тут ни в чем не виновата, Ники не получается по-настоящему убедительной. Эта секс-работница из конца 70-х очень похожа на тех чудаковатых хиппи-аторф, которых в конце 60-х играла Голди Хоун. В ней нет той глубины, которую Джоди Фостер придавала своей Айрис, а Линда Хейнс — своей Линде Форше. Шредер хотел взять на эту роль Даяну Скаруит, только что номинированную на «Оскар» за «Скрытые пасы» Ричарда Доннера. Но, по словам Шредера, босс Columbia Pictures Дэн Мелник, подробнее о нем чуть позже, топнул ногой и сказал режиссеру: «Я не хочу брать на роль актрису, которую не хочу трахнуть». И Шредер был вынужден уволить Скаруэт и взять Сизен Хабли, о которой говорил: «Слишком смазливая для меня, но для Дэнни в самый раз». Как бы то ни было, Хабли в роли Ники немного оживляет действие, а также вводит новый интересный тематический элемент в этот замаскированный ремейк «Искателей». В то время как искатель Ван Дорн идет по следам своей дочери Кристен, Ники постепенно начинает заменять ему дочь. Она вышла из мира и из культуры, которые Ван Дорн презирает, но ее, как живого представителя этого мира, он презирать не может. И сам он становится для нее живым представителем мира, ей незнакомого. Как и мы, зрители, а также, как и Пол Шредер, она считает нелепыми его кальвинистские убеждения, однако уважает его право во что-то верить. И когда она говорит ему: «Через пару дней ее найдем», мы впервые за весь фильм видим, что хоть кто-то дал несчастному отцу каплю надежды. Сцена в аэропорту, когда Ван Дорн пытается растолковать Ники постулаты его закоснелого религиозного ордена, единственная, где Скотту дали возможность проявить хоть немного обаяния и чувства юмора. Когда Ван Дорн слышит свою проповедь ушами Ники, даже сам он понимает всю ее нелепость. Каждый из героев считает своего спутника заблудшим, но относится к нему с сочувствием и заботой. Как и таксист, хардкор с самого начала готовит зрителя к определенному финалу. Первоначально, по замыслу Шредера, сценарий заканчивался как нечто среднее между «Искателями» и «Китайским кварталом». Проведя весь фильм в поисках дочери, Ван Дорн узнавал, что она погибла в автокатастрофе, никак не связанной с порно-бизнесом. Эту новость приносил ему Питер Бойл, это «Китайский квартал», Джейк, и Ван Дорн возвращался в Гранд-Рапидс. Но финал не был таким уж трагическим. К тому времени зрители уже должны были достаточно полюбить Ники, бойкую спутницу Джейка из мира секс-индустрии, и, к их радости, Джейк брал ее с собой. В этом есть некий изврат, но есть и эмоциональная отдача. Ван Дорн меняет одну дочь на другую. Первую он спасти не смог, а вторую может. А в чем нет эмоциональной отдачи, так это в финале, который Пол Шредер снял. В фильме Ван Дорн находит дочь, и мы ждем, что она оттолкнет его и отправит обратно в Гранд-Рапидс. Но в последнюю минуту она неубедительно, мягко говоря, передумывает. И Ван Дорн почти повторяет реплику из «Искателей»: «Кристен, отвези меня домой». Фу! Когда я смотрел «Хардкор» в премьерный вечер в кинотеатре United Artists в молле Дель Ама, весь полный зал не поверил в финальное решение дочери и во всю эту натянутую развязку. Люди реально гудели от негодования. В общем, Ван Дорн вернулся в Мичиган со своей малохольной дочерью, а симпатичную Ники оставил на съедение судьбе. В следующем году Сизен Хабли снова сыграла труженицу секс-индустрии, на этот раз проститутку, в еще одном путешествии в голливудские джунгли, культовом образце эксплуатейшена «Полиция нравов», где появляется еще один чисто киношный единорог — белый сутенер. Учитывая, что «Полиция нравов» вышла почти сразу после «Хардкора», она поневоле смотрится как продолжение сюжетной линии Ники. В книге «Шредер о Шредере и другие работы», в режиссерском комментарии на DVD и в переписке со мной Шредер винит в появлении измененного финала главного босса студии Columbia Pictures Дэниела Мелника. Мне Шредер сказал: «Дэн Мелник требовал, чтобы Ван Дорн спас свою дочь. Главной причиной, по которой этот финал вызвал негодование публики в первый день проката, была даже не столько его надуманность, сколько фальшивая игра Айлы Дэвис в роли Кристен. В «Искателях» я тоже не верю в то, что Дебби хочет вернуться домой. Но Натали Вуд была достаточно хорошей актрисой, чтобы убедить меня в этой сомнительной развязке. Айла Дэвис не тянет. Честно говоря, она просто ходячий ужас. Шредер объяснял, что Дэвис вовсе не актриса, она получила роль благодаря своему опыту в порно. Ей нужно было всего-то сняться в «Рабыне любви», ведь в сценарии она погибала за кадром. Но когда Мелник продавил свое решение, это означало, что Дэвис придется прыгнуть выше головы. Шредер вспоминал: «Мне пришлось давать Айле уроки актерского мастерства, а потом швырнуть это хрупкое, напуганное создание в клетку с известным пьяницей Джорджем Кейскотом». Версию «Мелник меня заставил» не поддерживает исполнительный продюсер фильма Джон Милиус. Через 3 года после выхода «Хардкора» в прокат я спросил Милиуса об этом фильме. Он описал его в таких словах: «Прекрасный сценарий превратился в паршивый фильм». И всю вину возложил на режиссуру Шредера. Когда я спросил Милиуса, почему тогда Шредер ссылается на решение студии, Большой Джо ответил: Никто его не заставлял ничего менять. Он все сделал, как хотел. Тогда я поверил Мелиусу. Но сегодня я верю Шредеру. Да, я верю в то, что студийный босс вынудил его превратить прекрасный сценарий в паршивый фильм. Но я считаю, что Шредер все равно виноват. Он виноват в том, что использует типичную трусливую отмазку режиссеров, пытающихся прикрыть свой провал словами «студия заставила». Как будто нельзя было отказаться. Но тогда бы не было фильма. Ну и ладно. Кому понравится тратить 3 месяца жизни на испорченную версию своего фильма? А потом всю оставшуюся жизнь оправдываться или биться в корчах при каждом просмотре, как Шредер в своем режиссерском комментарии. Когда я добрался до Шредера, я сразу предупредил его, что первая половина фильма мне нравится, но, что касается второй, тут я очень строг и к ней, и к нему. Он написал в ответ: «Вряд ли вы можете быть строже, чем я сам».